наподобие этих козлов-арабов, которые молятся своему Аллаху, и пытается выковырять эту вещь из земли. В это время дядя небрежно прогуливается и подходит к грузовику сзади. Один мощный толчок, и он расплющивает Маккатчина. Маккатчин лопается, как тыква. По моим подозрениям, он был слишком законченным пиратом в душе, чтобы умереть мгновенно. Воображение подсказывает мне, как он лежит, придавленный носом грузовика, и кровь течет у него из носа, изо рта и из ушей. Лицо его бело, как бумага. Глаза потемнели. Он просит дядю помочь ему, помочь побыстрее. Просит, затем умоляет и, наконец, проклинает моего дядю, обещая, что достанет его хоть из-под земли и покончит с ним. А мой дядя стоит и смотрит, засунув руки в карманы, ожидая, когда все будет кончено. Вскоре после смерти Маккатчина мой дядя стал вести себя так, что завсегдатаи парикмахерской сначала назвали это странным, потом ненормальным, а потом чертовски загадочным. То, что сделало его сумасшедшим, как дерьмовая крыса, пользуясь жаргоном парикмахерской, проявилось потом в полной мере. Но, похоже, ни у кого нет сомнений, что началось это примерно в то же время, когда умер Джордж Маккатчин. В 1965 году дядя Отто построил небольшой однокомнатный дом через дорогу от грузовика. Много было разговоров о том, что старина Отто Шенк собирается устроить там, у Троицы на холма, рядом с шоссе. Но когда выяснилось, что это подарок городу, новое здание школы, которое он просил назвать в честь его покойного компаньона, всеобщему удивлению не было предела. Городские власти Касл-Рока были поражены. Впрочем, поражены были все. Почти все в Касл-Роке в свое время ходили примерно в такие же однокомнатные школы. Или думали, что ходили, а это примерно то же самое. Но к 65-му году ни одной однокомнатной школы в Касл-Роке не осталось. Последняя из них, школа Касл-Ридж, закрылась около года назад. К тому времени в городе была выстроена на окраине начальная школа из стекла и шлакоблоков, а на Карбайн-стрит была открыта прекрасная новая средняя школа. В результате своего эксцентричного предложения дядя Отто преодолел одним прыжком расстояние между странным и чертовски загадочным. Власти послали ему письмо. Никто не осмелился увидеться с ним лично, в котором поблагодарили его и выразили надежду, что он будет также заботиться о нуждах города и в будущем. Но отклонили однокомнатную школу под предлогом, что в городе и так уже полно школ. Дядя Отто впал во все возрастающее бешенство. «Заботиться о нуждах города в будущем?» — кричал он моему отцу. «Что же он позаботится о них? Но не так, как им бы этого хотелось. Он не вчера родился. Он может отличить ястреба от ручной пилы. Если они собираются соревноваться с ним в том, кто ссыт дальше, то он покажет им, что может ссать, как хорек, выдувший бочонок пива». «Что же ты собираешься делать?» — спросил его мой отец. Они сидели за столом на кухне у нас дома.